Первый снег. Снаружи вьюга мечется, и все заносит в лоск. Засыпана газетчица, и заметен киоск. На нашей долгой бытности казалось нам не раз, что снег идет из скрытности и для отвода глаз. Утайщик нераскаянный под белой бахромой, как часто вас окраины он разводил домой. Все в белых хлопьях скроется, залепит снегом взор. На ощупь, как пропоится, проходит тень во двор. Движения поспешные. Наверное, опять кому-то что-то грешное приходится скрывать. 1956 год.